Так, значит, умеренные и крайние позиции мы с вами прошли, да? Происхождение учения о безусловном спасении. Дело в том, что это учение провозгласил сначала Августин Гиппонский. Но в истории он известен как Августин какой? Блаженный. Гиппонский, он был епископом города Гиппона. Вот его позиция. Любой человек, получивший богатство Божьей благодати, свободный от изначального осуждения, без сомнения слышит Евангелие, а услышав, приходит к вере в Него и благодаря этому проявляет стойкость до конца в вере, действующая из любовь, и если даже он на какое-то время отходит, то потом снова возвращается на путь истинный. Для крайних кальвинистов тут нечего обосноваться-то даже, понимаете? Но отсюда Кальвин взял, Кальвин дальше развил, а те дальше Кальвина развили. Понимаете, братья, да? Вот такие трактаты у него о происхождении святых, о предопределении святых и о даре неотступности. Вот здесь Августин подтверждает, что предопределение ни в коей мере не обосновывается на предвидении заслуг избранного, то есть абсолютное предопределение, как и у Кальвина потом. Августин ввел понятие Божьего дара неотступность святых. Вот оттуда и ведет она. Кальвин и реформаторское исповедание, в частности, дорские каноны, приняли принципы неотступности святых, отвергнув представление о том, что они могут полностью или в конечном счете отпасть. Но хочу сказать, братья, конечно, вот Августин – фигура очень сильная, но сейчас мы немножко биографии коснемся. И с критерием Слова Божьего вы бы тоже отнеслись к нему очень отрицательно. Дело в том, что на догматике Августина обосновывалась католическая церковь. Все его отступления взяты католиками. А протестанты обосновались на чем? Неотступность святых. Понимаете? И вот интересно один выражается, что реформация – это победа Августина о неотступности святых над Августином католиком. Поняли слово оборот, нет? То есть вот он настолько везде наотступал, что одни отступления католики взяли, а теперь уже эти кальвинисты-реформаторы взяли. То есть реформация – это победа Августина с учением неотступность святых над учением Августина-католика. Вы поняли, братья, да? И вот я сейчас его краткую биографию приведу, чтобы вы знали, что, в общем, откуда идут отступления. Значит, Августин ввел это. Августин уже ввел в V веке. Августин сам 10 лет был манихей. А манихейская секта – это кто? Гностики, гностицизм. Это тот враг Священного Писания, о которых Иоанн пишет, что много антихристов появилось. Они совершенно по-другому все толковают. У них дуализм происхождения мира, злое и доброе начало. Ариман Армуз, персидский дуализм, философия Платона – и Филона Александрийского. Это все было перепутано. И они претендовали на высшие знания. Вот оттуда что-то Августин и взял. Это, по сути дела, фатализм. Фатум, знаешь, что такое? Судьба. То есть судьба над тобой, и никуда ты не денешься. Теперь же, уверовав, он преподносит учение о неотступности святых, связав с Христом. А Кальвин дальше развил. Поняли ниточку немножечко, да? Трудно понять или нет? Никак в политэкономии, нет? Ну, дай Бог. Вот родился Августин в 354 году в Нумидии. В 17-летний отправился в Карфаген. И там, вот ему еще 18 лет не исполнилось, уже родился его сын от наложницы. А Деодат даже имя сохранилось. Вот кто по-нашему бы он был, Августин, давайте. В 374 году 20-летний вступил в манихейскую секту. И был до 32 лет, 12 лет варился в этом секте в манихействе. У него была Моника, очень верующая мать, и она просила миланского епископа Амбросия, чтобы он помолился. Ну, говорит, а ты молишься? Молюсь, молись, дитя многих молитв не погибнет. И вот сам, услышав проповеди Амбросия миланского, в 386 году он оставил свою должность, был преподавателем, чтобы принять крещение. Это ему, значит, уже было 32 года. 3 года вел монашескую жизнь. В 391 году, это значит, ему 35 лет, был рукоположен. В 395 году был возведен в сан епископа Гипонского. Вот такая его краткая биография. Теперь учение Августина. Как католик ревностно поддерживал учение о спасающей церкви. Римская церковь считает его отцом западной экклесиологии. Что такое экклесиология? Учение. Молодцы, посмотри, прям хорошо. Спасутся только католики, он говорил. Сара говорит, изгони рабу, Агарь, спасутся только католики. Преследовал еретиков. Инквизиция, она тоже основывается на Августине. Вот он что пишет. «Вне церкви нет спасения. Если человек убивает жену за прелюбодеяние, это грех отпускается при крещении. Или исцеляется покаянием, если совершен крещенным». Ну, Мария – вечная девственница, безгрешная, это его положение. Чистилище выдумал. Чистилище, знаете, как, да? Человек попадает, там будет чистилище, молитва за святых и все прочее, а потом уже все равно в рай попадет. Молитва за уверших он же вел на основании Маковейской книги. Но там в Маковейской книге одно место только, когда Иуда Маковей увидел многих побитых и помолился за них, понимаешь? Вот единственный мест. Но он ввел вот это. Тысячелетнее царство, он рассматривает, вот кто-то вот не признает тысячелетнее царство, это тоже от Августина. Тысячелетнее царство – это эпоха между воплощением Христа и его вторым пришествием. Сейчас мы уже живем. Да? А? Мы уже живем. Уже прожили. Прожили, но еще живем. Я всех... Кто не признает тысячелетнее царство, говорю, а сатана где будет? Ну, скован. А сейчас он скован? Не, сейчас как рыкающий лев ходит. Ну, какое же тысячелетнее царство, братья? А вот эти... А вот православная церковь тоже взяла эту догматику. И даже на Константинопольском соборе 381 год были осуждены как еретики, кто говорил вот об этом тысячелетнем царстве. А почему осужденный откровение она еще не приняла? А потом принимает откровение, и по откровению не знает, как толковать теперь, понимаете? А в догматику православ введен, что откровение и постановление семи соборов такой же святость, как и Библия. И вот теперь, говорит Лопухина, самая хорошая толковая Библия, вы посмотрите, как там толкуется тысячелетнее царство. Это такая неразбериха. Вот я ехал в поезде, едет человек с бородочкой. Ну, выпускник Академии Духовной. Ну, я начинаю разговаривать, все, знания хорошие. Ну, говорю, ну, а как насчет откровения? О, там его не преподают, там такое накручено, что лучше не касаться. Не касаются, понимаете? И православный священник ни разу в церкви не прочитает вам из откровения. Вот так, братья. Какая-то неразбериха. Какое счастье у нас Библия, открытая книга и откровение, а для них оно закрытое. Но это вот мы все касаемся, так немножко отступаем. Да. Все заблуждения Римской католической церкви уходят корнями в учение Августина. А вот теперь Жан Кальвин, что он взял от Августина, систематизировал учение Августина. Кальвина называли «Женевский папа». Он был страшным врагом папы римского, но сам стал папой Женевским. Вот. Вот и как раз эта реформация и победа учения Августина о благодати над учением Августина о церкви. Основной труд Кальвина – это наставление христианской вере или института религии в другом переводе. Он называет Августина святым отцом. Написал Кальвин его в 27 лет. Братья, еще немножечко вот такая трудность. Вот на русский язык переведены два тома Кальвина. И люди, прочитав это, многие вот, даже вот с одним братом мы беседовали, вот в Кировске, он инвалид там, говорит, да что вы плохого про Августина говорите? Я вот прочитал его, ничего плохого. Вы что говорите, все это ложь, ничего там нет. Правильно, это все в третьем томе, а третий том не переводит на русский язык. Понимаете, какая тоже хитрость? Вот так хорошо, Кальвин, все хорошо. А третий том не переводит, а где-то его преподнесли это учение, а невозможность потери спасения принимается. Дальше что хочу о Кальвине сказать. За 5 лет Женева, в которой было 16 тысяч жителей, это когда Кальвин стал вот главой Женевской церкви, стала свидетельницей 57 смертных казней. И все это сведомо было жена Кальвина. 76 изгнаний из города. Другими наказаниями наказано 440 человек. Сервет Мишель, это выдающийся ученый, который открыл второй круг кровообращения, это в 42-летнем возрасте был сожжен на костре при прямом повелении Кальвина. И вот автор этой книги задает вопрос, мог ли быть такой деспот великим богословом? Участь убийц, Откровение 21.8. Боязливых, неверных, верных, скверных, убийц, чародеев, любодеев в озере Огнен. Говорит, вот его место. Притом он не раскаялся даже за смерть Сервета. И это опять он обосновался на учении Августина. Он говорит, кто, значит, выступает против сожжения еретиков, тот на себе несет вину. Вот тебе какой, понимаете? Да. Братья, без разглашения, тоже особо не основывайтесь на нем. Он подписывал протоколы о казни анабаптистов. А вот анабаптисты – это наши братья настоящие. Лютер реформу до конца не довел. Он сделал очень многое, братья, очень многое, но до конца не довел. Да, это Сардийская церковь, как раз лютеранство. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Но вот в вопросе о невозможности потери спасения он принял все-таки правильную позицию. Это я вам уже так отступление делаю. Он тоже воспринимал неотступность святых. И вот эта полная греховность, он вел переписку с Эразмом Роттердамским. Это выдающийся богослов, просветитель, гуманнейший человек, натуровед. Об этом вели переписку. И вот переписка большая была. И уже потом Лютер шлет письмо ему. «Я вас уверяю, что мы ничего абсолютно без Бога не можем делать». Эразм Роттердамским ему шлет ответ. Он открывает, а там всего одно слово. «Огрешить». И знак вопроса. Понимаете, братья? Можем мы без Бога грешить или нет? А с Богом можем грешить? И Лютер оставил вот эту точку зрения о невозможности потери спасения. В своем катехизисе он же не включил этот вопрос. Он так начинает катехизис. Очень интересно. «Я верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Господа и Спасителя Иисуса Христа, но что сам Дух Святой привел меня к Нему посредством Евангелия, наделив своими дарами». То есть все с веры, с Евангелия, Дух Святой. Вот его потом точка зрения уже стала. Ну, а вот разглашать это я вам не советую, братья, не советую нигде, потому что это многих смутит. Но, пожалуйста, Матфей. Нет, конечно, это восстанцы были. А баптисты кто? Но баптисты Балтазар Гутмайер, вот, который двое приняли там в Женеве прямо на площади демонстративно крещение. Теперь вот эти менониты, Менно Симонс, то есть те, которые у нас на Украине назывались как? Как? Штунда, штундисты, понимаете? Вот у них. Но и там тоже два церковные имена, они обливанием крестят. А братские имена, они уже там все стали как полагается. Вот. Да, там еще тоже, но вот. Ну, там это немножко по отношению вечности мягче говорить. Что-что? По отношению вечности, предопределение вечности, по отношению Кальвина, Лютера, вот он мягче отмечает этот вопрос. Он не выносит приговор. Лютер? Нет, Рогозин, Кальвин и Лютер. Не выносит приговор? Ну, вечности, наказание. Потому что это дело, наверное, Бога, и нам судить. Так мы тоже приговор не выносим. Но вот по книге идем. Но у Рогозина, как раз Рогозин был пресвитером церкви Сан-Франциско. И ты, если прочитаешь его книгу, Рогозина, то он сказал, самая хитро сплетенная ересь – это кальвинизм. Вот что я Рогозин сказал. Самая хитро сплетенная. Она разутюжена, она в галстучке, она с докторскими степенями, она риторикой высокой подносится. Вот он что сказал, братья. Это его собственные слова. Прочитай еще раз, если есть книга, и ты найдешь вот эти слова. А приговор как он будет выносить? Ага. А если самый хитро сплетенный ерес, по-моему, тоже приговор. Да. Это приговор учению. Да, учению. И одно и то же. Мы просто говорим за то, что основой только Слово Божье быть. И вот кто основался на этих столпах, они могут поколебаться. Дальше. Вот дальше. Как надо относиться к таковым? Титу 1.9.11. Заграждать уста невежеству безумных людей. Он говорит, называть имена или нет – кальвинистов. Но, говорит, апостол Павел называл 2 Тимофея 2:17-18, «Имей добрую совесть, от которой ступившись, некоторые потерпели что? Корабли крушения веры». Такие имени и Филит. Он называет их. Медник Александр, Димас оставил. Поэтому, говорит, мы решили тоже называть. Теперь в богословии Кальвина. Мы уже краткие 5 пунктов записали, теперь несколько поясним. Двойное предопределение. То есть мы уже записывали одних на спасение, других на погибель. Но 2 Петра 3:9 как гласит: «Не медлит Господь исполнение обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к чему? К покаянию». Значит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Ограниченное спасение. Христос умер лишь за избранных. Это ясно, да? Но 1 Иоанна 2, 2 глава, 2 стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только наши, но и за грехи всего мира». Полное опровержение. Дальше. Иоанн 3, 16. Все знаем, ибо так возлюбил Бог мир. 2 Коринфян 5, 15. «Но Христос за всех умер». Тит 2.11. «Но явилась спасительная благодать, но явилась благодать Христова спасительная для всех человеков». И теперь посмотрите, по Кальвину возрождение предшествует вере. Абсурд это или нет, скажите? По Кальвину возрождение предшествует вере. Ну да, ну, вот мы сейчас так будем говорить. А у него, раз он предопределен к спасению, значит, он потенциально возрожден. И как только он услышит Евангелие, он сразу верует. Понимаете? И вот это называется неотвратимая благодать. И цепочка Кальвина такая. Возрождение, вера, оправдание. Братья, понимаете, да? Правильно или нет? Зачем вера вообще, да? Учение от неотступности святых или раз навсегда получено спасение является лицензией на моральное поведение. Вот Иуда пишет 3-4 стихи, что явились те, которые превращают благодать Господа Иисуса Христа в повод к чему? К распутству. Вот почему Америка и гибнет. Если человек изначально предопределен к осуждению, то как мы убедим его прийти к Господу? Ее не убедишь никак, он определен. И если даже мимолетная благодать на нем будет, что толку, он все равно осужден. Лука 14, 33. «Придите, идите, убедите прийти». Тогда все бесполезно, все наше благовестие. Кальвин писал: «Тот, кто сомневается в справедливости приговора еретиков к смертной казни, вольно или невольно разделяет с ними вину». Вот Кальвин. Я еще раз прочитаю. «Тот, кто сомневается в справедливости приговора еретиков к смертной казни, вольно или невольно разделяет с ними вину». В чем у него главная ошибка была? Ошибка православия и трагедия, что с Константином церковь стала государственной. Государство подчинило церковь сначала подачками, возвеличением, а потом они потеряли самое главное, что? Свободу потеряли. Кальвин хотел поставить церковь над государством, понимаете? То есть теократический режим создать по принципу теократического режима при Самуиле. И что-то получилось у него, понимаете? Но потом, когда появились вот эти 440 человек несогласных, и надо что, карать. И церковь дает санкцию государству, чтобы карать еретиков, вплоть до убийства. 57 душ были убиты. Поэтому церковь никогда не должна сливаться с государством, или быть под государством, или над государством. Она все равно впадет в ересь. Церковь должна быть отделена от государства.